Умная мысль родилась тут в сердце Афины Паллады. Сну Мироносу велела богиня сойти к Пенелопе. Сон прилетел и ее улелеял, и все в ней утихло. В креслах она неподвижно сидела, и ей, усыпленной, все, чем пленяются очи мужей, даровала богиня. Образ ее просиял той красой несказанной, какою в пламенно-быстрой и в сладостно-томной с харитами пляске образ Киприды венком благовонным венчанной сияет. Стройный ее возвеличился стан, и все тело нежнее, чище, свежей и блистательней сделалось кости слоновой. Так одарившая ее удалилась богиня Афина. Но белорукие обе рабыни, вбежавши поспешно в горницу, шумом нарушили сладостный сон Пенелопы. Щеки руками с просонья потерши, она им сказала: «Как же я сладко заснула в моем сокрушении! О, если б мне и такую же сладкую смерть принесла Артемида в это мгновенье, чтоб я непрерывной тоской перестала жизнь сокрушать, все не ведая, где Одиссей, где супруг мой, доблестью всякой украшенный, между Ахеен славнейший». Кончив, по лестнице вниз Пенелопа сошла, вслед за нею обе служанки сошли, и она, божество красотою, в ту палату вступив, где ее женихи пировали, подле столба, потолок там высокий державшего, стала, щеки закрывшие свои головным покрывалом блестящим. Справа и слева почтительно стали служанки. Колена их задрожали при виде ее красоты, и сильнее вспыхнуло в каждом желание ложе ее разделить с ней.